Марита почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Мгновение назад девушка беспокоилась о том, не забудет ли нужные слова и не развяжется ли в самый неподходящий момент вроде бы ослабшая лента на правой туфельке. Тревожило и то, что гости могут встать не так, как нужно, и ей, чтобы подать первую чашу Элансу, придется пройти мимо герцога Тарски. От мужа покойной сестры Марита знала, что Михай Тарскийский – человек опасный, от которого лучше держаться подальше. Только и страшный годой, и обувная лента имели значение лишь до тех пор, пока не послышались приветственные крики, и из-за угла собачьей улицы не потекла блестящая процессия. Марита быстро отыскала седого человека с украшенной ясными зелеными камнями цепью на груди, а потом... Потом взгляд девушки упал на золотоволосого рыцаря, ехавшего рядом с Элансом, и все было кончено. Годой, Орой, отец, подруги — все полетело к проклятому. В мире остался лишь незнакомец в ясно-синем плаще. Люди суетились, толкались, переговаривались, бросали охапки весенних цветов, а Марита стояла как завороженная. К жизни девушку вернул ощутимый удар по ноге. Эвка, держащая поднос с кубками, недвусмысленно давала понять, что Маритке пора браться за дело. Сделав невероятные усилия и в глубине души безумно боясь, что рыцарь, стоит отвести от него взгляд, тут же исчезнет, Марита схватила первый попавшийся кубок, пригубила, как требовал обычай, терпкого прохладного вина и без слов протянула непостижимым образом оказавшемуся перед ней седому Нобелю со смеющимися голубыми глазами. Орой принял кубок, но пить не спешил. Он знал таянские обычаи и ждал, что девушка произнесет положенное. «Да будут путь твой долог, дом полон, друг честен, меч верен, конь послушен, а огонь ясен». Нужные слова как назло вылетели из прелестной головки, но адмирал не растерялся. Чуть помедлив, он расцеловал девушку в обе щеки и громко и весело пожелал славному городу Гелани процветания, особо отметив несравненную красоту его обитательниц. Марита, вспыхнув до корней сине-черных волос и не смея даже глянуть на свиту герцога, торопливо схватила следующую чашу, предназначенную кардиналу. Его высокопреосвященство пить не стал и бестолково топтался с кубком, покуда его не принял худенький бледный служка. Следующий кубок Марита подала эркарду города, своему собственному отцу, не понимая, почему тот смотрит с таким укором. Эркард же, выпив ритуального вина, разразился длиннющей витиеватой речью. В отличие от дочери, он не забыл ни словечка, и церемония пошла как по писанному. Горожане радостно кричали, в окна летели заранее припасенные букетики вильин и атриол, и Рене весело махал всем рукой. На фоне закутанных в пышные мантии гласных, он в своем черном платье казался по-юношески легким и подвижным. Марита изо всех сил старалась смотреть только на герцога, и все равно не поняла, что тот обращается именно к ней. Зато это понял Эркард, взявший бестолковую дочь за руку и подведший дорогому гостю. Девушка вздрогнула, когда в ее руку вложили букетик сапфировых атриол, усыпанных бриллиантовой росой. Подобного чуда в Таяне, известной своими ювелирами, видеть еще не приходилось. Но Марита поняла лишь одно – драгоценные цветы того же цвета, что и плащ прекрасного кавалера и его глаза. Сердце девушки то подскакивало к горлу, то проваливалось вниз. Многословную отцовскую благодарность она пропустила мимо ушей. Из себя же смогла выдавить лишь тоненькое спасибо. Не стоит доставить удовольствие такой красавице, о чем еще может мечтать эландский маринер. Адмирал уже был в седле. И вороной, красиво опустив голову перед геландскими гласными, повинуясь руке хозяина, стал осаживать назад кавалькаде. Рене умел в случае необходимости красиво пустить пыль в глаза.